«А такой есть?» – сделала стойку Ариме. «Есть», – довольно кивнула вестница. «Как раз подобного специалиста оставил на свою замену мой братец-вестник, Лулу. Что ты делаешь? Ой, да успокойтесь, мелкие. Я всего лишь ему немножко черепушку вскрою, будет совсем не больно, кухи-хи». Глава 42. «В кустах как-то раз затаился пидорас», – пробормотал я, чуть сдвигая ветки в сторону и оценивая раскинувшийся меж двух холмиков лагерь. Вазелином смазав жопу, он нагнуть решил Европу. «Во имя ему, Андрей», — раздался в голове полный боли стон чешуйки. «Если я не присутствую рядом с тобой физически, это не значит, что я не слышу твои потуги в высокое творчество. И если не хочешь десант фиф на голову, то заткнись и работай». «Да, да, дорогая», — вздохнул я. «Но про высокое творчество ты загнула. Я просто так сосредотачиваюсь на работе, и отвлекаешь от нее меня», — проворчала Дракоша. «Все, молчи. Мне твою буйную тут еще проконтролировать нужно, чтобы она случайно вместо заваленного перевала не устроила кратер на месте гор. Хэмэмэм. Да, вынужден признать, это фиф еще как может. А еще она может ударами изящных кулачков вытесать из верхушки горы огромную каменную лысую голову. Причем максимально реалистично, и посвятить это своему богу, и он явится в этот мир, дабы осветить его священными бликами своей могучей лысости. Андрей, все умолкаю. Фыркнув, я действительно сосредоточился на лагере противника. Был уже глубокий вечер, и местное светило давно уползло за горизонт, так что подступающая ночь давала мне прекрасную возможность пробраться в лагерь и устранить цели. Был, конечно, вариант достать гаусс с винтовку с оптикой и начать отстрел офицерского состава прямо отсюда, но тогда были высокие шансы, что кто-нибудь ускользнет, все же их много, а я один и разорваться сразу во всех направлениях не смогу, так что я лучше по старинке тихонько заберусь в палатки и чекну лезвием по шее, тем более, что перепутать цели тут сложно, достаточно взглянуть на центр лагеря и увидеть самые богато украшенные и большие шатры, которые буквально орут о том, что там обитает кто-то очень важный. Ну не будет же командирский состав армии ютиться рядом с кострами среди небритых и немытых мужиков. Кстати, да, армия у них такая себе. Большую часть составляет самое банальное ополчение из откровенного бандитского вида типов, которых явно набирали даже не по деревням, а по каким-то городским трущобам. Вооружение у них было соответствующее, из разряда «кто что нашел», тому и рад. Единственное общее составляли самодельные пики, да и те были разной длины и столь же ровные, как логика фиф. Намного меньшую часть этого воинства составляли уже более-менее профессиональные вояки, имеющие хотя бы кольчуги, щиты и шлемы. Впрочем, вооружены они тоже были совсем не по единому стандарту, большинство таскалось с топорами или обитыми металлом дубинами, и лишь некоторые мажоры могли похвастаться мечами. Ну и в центре лагеря, у тех самых шатров тусовалась местная военная элита, составляющая хорошо если 5-6% от всего числа армии. Но вот они уже таскали если не полные латы, то хотя бы добротные цельные панцири, поголовно были вооружены мечами разной длины и формы, имели лошадей и кавалерийские копья. Кстати, что странно, но лучников я заметил не так много, а арбалетчиков вообще не видел. Впрочем, в местные военные традиции лезть у меня желания не было вообще никакого. Пока ждал, когда это сборище успокоится и большей частью ляжет спать, сделал вокруг лагеря 3-4 круга, рассматривая со всех сторон и ища самые удобные маршруты к центру лагеря. Аборигены, с одной стороны, сильно облегчали мне задачу тем, что часовые были по периметру и между ними мог целый хирд боевых гомиков прокрасться и те бы даже не почесались. С другой же стороны, эти же аборигены делали задачу намного сложнее тем, что спали вообще без какого-либо порядка, буквально живым полем. Так что для того, чтобы прокрасться к центру, придется изображать из себя помесь гимнаста и балерины и постараться ни на кого в потемках не наступить. Хотя, есть у меня ощущение, что если со второй-третьей попытки не удастся просочиться через все это сонное царство, то я просто плюну и начну читерить. А если конкретно, то спущу с поводка туки, дав девочке хорошенько порезвиться в центре лагеря. Ну а чтобы никто из нужных людей точно не свалил в закат, или скорее рассвет, бложки моей малышки уже пролезли всем им под одежку. Когда я двинулся вперед, время уже было за полночь, а набежавшие облака надежно скрыли пару местных мелких спутников и звезды. Темнота вокруг стояла кромешная и жиденькая, цепь факелов и костров совершенно не могла с ней справиться. Но я на всякий случай дождался, когда в эту сторону никто не будет смотреть и только потом проскользнул через освещенную полосу. Можно было еще и укрыть себя тенями, но это было бы совсем не спортивно. Тут и балахончика хватит за глаза, он сам по себе с тьмой сливается на отлично. К моему вящему удивлению, пройти через поле дрыхнущих тел удалось с первого захода. Правда, один раз какой-то мужик, мимо которого я проходил, зашарил рукой по земле, причем в опасной близости от моей ноги, но я быстро отпрыгнул в сторону, а сам он нащупал древко топора и, поджав его под живот, спокойно уснул дальше. Ну и второй раз, когда я чуть не попался, был уже ближе к командирской зоне, один из ополченцев от чего-то внезапно проснулся и посмотрел прямо на меня, уже видя, как он в ужасе распахивает глаза и открывает рот, чтобы заорать, я успел метнуться вперед и нанести два удара сложенной копьем ладонью. Один перебил ему гортань до самого позвоночника, а второй вошел в грудь, разрывая сердце. Быстро осмотревшись и не заметив, чтобы кто-то еще проснулся, я прикрыл труп его собственным плащом и продолжил движение. Вот в центре лагеря, где обосновались нормальные вояки и их начальство, было уже посложнее. Хотя бы просто потому, что по периметру были разведены костры, стояли держатели с факелами и дежурили уже нормальные часовые, а заставленное палатками пространство было опять же освещено кострами, пусть и немногочисленными, между которыми прогуливались сонно зевающие дежурные. Впрочем, все они были обычными людьми, в которых я не ощущал ни капли магии, так что легкий покров теней, да, читерить все же пришлось, и скорость позволили проскочить мимо двух сонных дозорных так, что те только поежились от внезапного порыва ветра. Пробравшись между шатров так, чтобы никому не попасться на глаза, я остановился возле самого большого и богатого. Выбрав ту сторону, которую не видно от ближайших костров, осмотрел пространство внутри шатра, найдя души его обитателей. Довольно хреновые души, честно говоря, даже душонки. Честные, добрые и благородные у них в стране явно не приходят к власти. Определившись с местоположением жертв и убедившись, что все они спят, я когтем Исасайха бесшумно разрезал, хотя, тут скорее уместно аннигилировал, довольно прочную ткань и забрался внутрь, оказавшись сразу перед небольшим столиком. На столике, что высотой едва доставал мне до колена, стоял золотой сервиз с остатками ужина из мяса, мясо, ну и вино было, много вина, мда. Осмотрев посуду, решил ее не брать. Пусть все золото я по плану должен был спереть, но как-то мне не хотелось прикасаться к ней, а уж тем более пихать к себе в душу. Особенно после увиденного на краю одного блюда уже подсохшего смачного харчка. В общем, ну этот сервиз нафиг. Остальная обстановка шатра тоже соответствовала первому впечатлению и выглядела одновременно дорого и мерзко. Постеленные на землю пованивающие шкуры, низенькие столики, заваленные едой, бухлом и какими-то пергаментами, маленькие шелковые подушки в качестве стульев со следами всяких жидкостей, ростовое зеркало из начищенной меди и свисающие с потолка пучки ароматических трав, что чуть не убили мой бедный нюх. Сами же обитатели шатра нашлись чуть в стороне в количестве 5 штук. Двое были крепкими такими мужиками лет 30, правда заросшими и вонючими настолько, что при приближении к ним у меня глаза заслезились. А вот 3 лежащие рядом с ними бабы были более-менее симпатичными, хоть и тоже уровня внезапное мрачное средневековье и небрие подмышки, тебе шептали шишки. Опять же, душонки у всех были так себе. Мысленно пожав плечами, выудил из астрала пару боевых спиц и по очереди резким движением вогнал всей пятерке в уши, еще и подав через них слабенький импульс манеаутте. Она, конечно, не такая смертоносная, как у бездны или мартыма, но обычным людям и этого хватит с лихвой, чтобы мгновенно окочуриться. Впрочем, с маной я просто перестраховываюсь, чтобы никто из этой пятерки не вскрикнул перед смертью. Закончив с устранением, начал быстрый обыск палатки на предмет армейской казны. Искомый сундучок обнаружился у стенки, прикрытый шкурой. Был он небольшим, всего 40 см в длину и 20 см в высоту и ширину, зато оказался очень тяжелым, а внутри был разделен на 2 неравные секции. В большей лежали серебряные монеты, а в меньшей золотые. Сначала я хотел стырить денежки и потом презентовать их Розе, чтобы она сама решала, куда девать данные несметные богатства, но потом просто плюнул, нифиг забивать свое астральное пространство всяким барахлом. А сестренке потом лучше пару брусков золота подгоню, все равно его на султане сейчас хоть жопой жуй, ибо пустотные добывающие дроны рулят. Так что в итоге сундучок легким пинком отправился в тень, откуда он уже вряд ли где-нибудь всплывет. Ну а если и вывалится куда-нибудь по воле Аутта или Аму, то я тут точно не виноват, и планам по прекращению местной войнушки данный факт никак не помешает. Покинув шатер через тот же разрез, я осмотрелся и печально вздохнул, работы вокруг было еще валом. Может, действительно выпустить Туки на прогулку? Хотя нет, раз уж начал играться в правильного ассасина, то уж доведу до конца. Да и навыки нужно периодически освежать, а то совсем заржавею. Покидал я лагерь уже ближе к рассвету, вымотавшийся больше морально, чем физически, но жутко довольный и даже немножечко гордый своей работой. Просто тревогу никто так и не поднял, а ни одна моя цель не проснулась до самой смерти, быстрой и безболезненной. По итогу вылазки армия теперь осталась без денег, без начальства и сейчас лишится еще и провианта. С последним, правда, возникли небольшие трудности, ибо у меня при всем желании не получится незаметно как-то спереть или испортить кучу заставленных ящиками повозок, которые охраняли намного лучше, чем тот же шатер начальства. Так что опять пришлось читерить. Пометив все повозки бложками малышки, я в данный момент устроился на склоне одного из холмиков и аккуратно отпустил Туки из своего астрала с четким заданием – скинуть все помеченное в тень. С заданием она справилась на отлично. И, судя по воплям, разнесшимся над лагерем, оценил это не только я, так что пора отсюда валить. Сливаясь с предрассветными тенями, я спокойно обогнул холмик, скользнул между какими-то то ли каменными руинами, то ли просто природными нагромождениями скал, после чего по небольшому оврагу рванул подальше от начавших паниковать людей, до которых начинала доходить глубина задницы, в коей они оказались. Уйдя достаточно далеко, я покосился на алый глаз на собственной руке. Глаз недовольно покосился в ответ. «Соси, мне информация как бы нужна. Ты там когда закончишь?» В ответ пришел ментальный пакет, который говорил, что как бы уже все давно готово, и содержал в себе подборку координат и ориентиров по местонахождению тех, кто эту самую войну развязал. Ну, по крайней мере, именно таковыми их считали армейские офицеры, что поголовно были из аристократии, так что я мог рассчитывать на правильность этих данных. Другое дело, что до этих самых координат еще добраться нужно было. Нет, можно и пешочком отправиться, но я как бы не рассчитывал зависать в этом мире на несколько недель, у меня там ведьмочки брошенные и обучение не окончено. Так что нафиг. Порывшись на астральном складе, я повздыхал над рейдером бездны и миледи, после чего достал в реальность обычный ховерборд. Ну как обычный, на силовых движках, каких-то потоковых ускорителях и с генератором простенького защитного поля, что вкупе позволяло разгонять эту летающую доску до 5 махов, не сдохнуть от перегрузки и не слететь вниз от встречного ветра. Но легкий бронескаф я все же напялю, а то защитное поле, это хорошо, но в случае неисправности я не хочу быть размазанным о воздух. «Милая, вы там где?» Поднимаясь в воздух и беря ориентиры, уточнил я у чешуйки. «Возвращаемся к Роуз», — ответила жена. «Я убедила это чудовище, перемозглая, не лететь к тебе на помощь. Ты рад?» «Даже очень», — искренне ответил я. «Спасибо, нужная инфа у меня есть, так что с устранением зачинщиков справлюсь быстро». Прилетел, навелся, выстрелил, улетел. Приключение на 20 минут. Главное, чтобы как в том приключении на 20 минут не оказалось, хмыкнула Дракоша. А то мы сюда тоже всего на пару часиков планировали заскочить, но в итоге уже 2 сутки скоро пойдут. Да нормально, отмахнулся я. Кстати, там Лулу на связь не выходила? Выходила, говорит. Там какие-то мелкие проблемы с паразитами, но ничего срочного, и у нее все под контролем. Хмм, знаешь, чья-то моя задница сигналит-то нехорошим. Знаю, но пока действительно ничего серьезного, так что можем закончить тут все дела, заскочить к Анне, только потом бежать обратно. Угу, если у Аннушки еще с чем-нибудь не застрянем, не каркай. Глава 43. Какая прелесть, с широкой улыбкой сказала мелкая ведьма с розовой шевелюрой, глядя на несколько барахтающихся в колбе жирных белесых личинок. Мерзость была совершенно не согласна с ней Нэнси, как, впрочем, и все присутствующие. Особенно тот, из кого этих паразитов извлекли. И это было во мне, Вергилий поежился, держась за голову. Думаю, не только в тебе, кухихи, посмотрела на парня Лулу полубезумным взглядом, словно одного вскрытия черепушки ей было мало. Нужно составить поисковый ритуал. Что-то мне подсказывает, что у вас тут носителей половина населения островов. «Да не может быть все так плохо», — нахмурился Кристофер, глава семьи Айл, такой же кучерявый шатен, как и все в их семействе. «Ох, милые мои смертные, какие же вы наивные», — умилилась с его реакцией мелкая некромантка. «У вас тут, вообще-то, буревестник бродит. Пусть сейчас он и убыл куда-то, но реальность взбаламутить успел так, что если не выловить все дерьмо, то ваш мир еще лет 20 колбасить будет. Так что теперь при любой проблеме предполагайте самый худший вариант. А тут у нас самый худший какой будет? Всемирный заговор ложи толстых сарделек, которые с помощью мозговых червей-паразитов решили поработить всех сколько-нибудь значимых персон на островах, дабы использовать вас как ресурсную базу для захвата мира? Ку-ха-ха-ха. Это бред, вздохнул глава семейства. Это реальность, мрачно буркнула его дочь. Угу, подтвердила кивком дельфина. Чего? Совсем не аристократично вылупился на них Вергилий. Вот-вот, девочки секут фишку, кухи, оскалилась Демилич. А всего-то пообщались с Андреем сколько? Полгода? Ладно, неважно. Важно то, что все в здании чисты от паразитов и я сейчас собираюсь готовиться к ритуалу. Так что попрошу мне не мешать, кыш-кыш, короче. Прежде чем семейство Айла и их гости поняли, они оказались нагло выставлены из комнаты в собственном доме. Впрочем, возмущаться никто не спешил. Слишком уж последние события выбили их из колеи. «Мне нужно выпить», – озвучил свои мысли, или скорее планы, Вергилий. «Милый, может, лучше сначала к целителю?» – озабоченно спросила Элеонора, немного нервно посматривая на шевелюру сына. Стоявшая рядом Мирина быстро сплела диагностические чары и бросила на шатена, после чего пару раз сосредоточенно фыркнула и кивнула сама себе. «Проблем нет, никаких», — выдала она вердикт. «Здоровый, даже слишком. Ну-у-у», учитывая заявленные направления магии этой мелкой, немного натянуто улыбнулась дельфина, «то есть у меня ощущение, что от нее пациента даже смерть не спасет». «Угу», — подтвердила кивком Нэнси. За счет своей новой природы божественного апостола юная дочь семьи Айл чувствовала мир немного иначе и могла с уверенностью сказать, что Лулу была той еще жутью. Высадившись с парома на один из островов архипелага, троица девушек с любопытством осматривала окружение, причем одной из них ничуть не мешала глухая черная повязка на глазах. Впрочем, местный порт мало отличался от других подобных на островах. Деревянные причалы, множество рыбацких и прогулочных лодочек, несколько паромов и пара кораблей, постройки небольшого городка, больше похожего на деревню, тоже не выделялись из общей массы. Дерево и немного камня в качестве материалов для стен, черепица или обработанные особым образом широкие листья для кровли, а также невысокие сваи вместо фундамента. Последнее говорило о том, что местность периодически подтапливает. Не особо важная для троицы девушек информация, но мысленно они ее себе отметили. «Не вижу ничего особенного в этом острове», в итоге пожала плечами Селеста, придерживая широкополую плетеную шляпку. «И это действительно так», — улыбнулась Тамирис, медленно поворачивая голову, словно сканируя все доступное пространство. «Идеальное место для тех, кто не любит привлекать к себе внимание. Тихое, мирное, чуть в стороне от всех точек интереса на островах, но не слишком далекое. За последние столетия именно на этом острове не произошло вообще ничего. Самое громкое событие — это утонувший ныряльщик, которого ужалила медуза. Что-то мне подсказывает, что таких островов довольно много», с сомнением посмотрела на их новую спутницу Ариме. «Это действительно так, дорогие мои», вестница замерла на мгновение и резко повернула голову в сторону левого относительно пристани пляжа. «Но кроме обычных методов поиска у меня имеются еще и наставления моего бога. Знаешь, со смешком обратилась вампирша к экзорцистке, она куда больше похожа на монашку, чем ты. Отвали, а?» Недовольно скривилась та. «Какая некультурная», насмешливо фыркнула Селеста и повернулась к их провожатой. «Так куда дальше?» «Вдоль берега», пожала та плечами и действительно неспешно направилась вдоль полосы прибоя, между водой и началом тропических зарослей. «А потом», уточнила вампирша, следуя за вестницей. «А потом нас найдут», все так же беззаботно ответила Тамирис. «И по дороге мы обязательно во что-нибудь вляпаемся», проворчала монашка, но все же от спутниц не отстала. «Вряд ли», пожала плечами брюнетка. «Я вестница смерти, а не бури. Да, брат мой своим присутствием ваш мир хорошенько взбаламутил, но не до такой степени, чтобы случилось что-то, с чем я не смогла бы справиться. Тот городок был мал как детская игрушка», негромко мурлыкал я, сидя на крыше угловой башни городской стены и осматривая будущее место работы. И да, городок вокруг замка, что вроде как являлся столицей этой страны, был действительно маленьким. Не знал он с давних пор болезней и нашествий. На башне крепостной ржавела молча пушка и стороной ушли маршруты путешествий. Насчет болезней, не уверен, а вот нашествий тут точно давно не было. Слишком уж расслабленная стража стояла на стенах, видимую мне часть обходит всего пара патрулей, а единственный постовой у входа в эту самую башенку откровенно дрыхнет, оперевшись на копье. Да и сами стены давно требуют нормального такого ремонта, просто глядя на них создается ощущение, что только тронь, и они развалятся как картонки. Хотя вот у самого замка оборона получше, насколько я вижу, и солдат побольше, и с дисциплиной получше, и строение понадежней. В общем, не все так плохо. Скорее местным арестано город вокруг немного насрать. Что странно. Ладно, мне же легче, в итоге пожал я плечами. Милая, как обстановка? Тихо, немного лениво ответила жена. Судя по всему, она успешно задремала, и ничего я не сплю. Поспишь тут с этой перемозглой. Она меня, между прочим, домогается. Ну так расслабься и получай удовольствие, хмыкнул в ответ. Иди нафиг, я не такая, мне без мужика не интересно. И вообще, не о том сейчас думаешь, извращенец. Так о том и не спрашивал, ты сама начала, уже откровенно ржал я. КХМ. В общем, тихо у нас все. Перевал завалили и через него те козлы не полезли. Разбрелись по своей же территории, их сейчас вылавливают местные аристократы. А ты откуда знаешь? Спутники повесила? Нет, заклинание ясновидения. Как-то уж совсем буднично заметила жена. Оно простенькое и от него закроет любая магическая аномалия или слабенький маг. Но там сплошное деревенское мужичье, так что общую обстановку глянуть было легко. В общем, у нас все хорошо и мы тебя ждем. Разбирайся там совсем быстрее и не задерживайся, а то контролировать фифну, ты и сам знаешь. А, кстати, Роуз поймала таки ту свою чупакабру. Забавная зверушка оказалась. Местные ее ритуально сожгли на костерке. Угу. Ладно, если что, я на связи. Я закрыл канал связи и со вздохом принялся прикидывать маршрут проникновения. И так за годом год без праздников и будней тот город спал. Во сне он видел земли городов безлюдных и мертвых скал. По всему выходило, что пролезть в сам городок я могу хоть сейчас, стража тут реально хреновая. А вот в замок придется либо читерить, либо просачиваться ночью. И я больше склоняюсь к последнему. Просто потому, что так будет легче, народ разбредется по кроваткам, и я спокойно пройдусь по нужным личностям и без лишних жертв организую им вторую улыбку через шею. Среди холодных скал музыка звучала, а город спал. Куда она звала, кого она искала, никто не знал. Музыкант прошел под окнами с мелодией простой, никто не смог запомнить, весь город спал. Он свободен был и счастлив, никому не делал зла, он просто шел, хотя его никто не звал. Пф. Я пусть и свободен, и довольно счастлив, но вот фраза про неделание и зла, это совсем мимо. Эх, выкинув старую песню из головы, подловил момент, когда в эту сторону никто не смотрит и просто спрыгнул с башенки в город. В кустах на склоне скалы лежал вампир и через подзорную трубу внимательно наблюдал за происходящим в небольшой долинке на одном из островов архипелага. Ну что там, нетерпеливо подергала его за рукав лежащая рядом подруга. Да вроде все так же. Чуть поморщился вампир, рассматривая профессионально организованный лагерь фанатиков культа. Хотя я есть пара мыслей, но нужно обсудить со старшим. Опять говорильня, насупилась его напарница. Мы клан Сибануи, или эти, волкихары, мы должны нестись вперед и рвать врага клыками и когтями, а не сидеть под кустиком как крысы. Ай, башка чугунная, фыркнул вампир, потряхивая отбитой рукой. Уже понеслись такие. В итоге половина клана сидит у этих уродов по клеткам. Все пошли на доклад, чуть сдвинувшись назад так, что ни одна ветка куста не шелохнулась, парочка тут же растворилась в вечернем сумраке. И выглядело это очень даже впечатляюще, если учесть отличительные данные вампиров этого клана. Средний рост у особей колебался от 190 до 220 сантиметров, мышечная масса в среднем достигала от 200 до 300 килограмм, шевелюра имела ярко-красный оттенок и пушилась шикарной длинной гривой, а звероватые черты лица вкупе с клыками и кошачьими глазами делали их похожими на каких-то львов. В общем, представителей этого клана было очень сложно спутать с другими кровными линиями вампирского народа. И представить две такие туши, а девушки клана изящным и хрупким телосложением никогда не обладали, бесшумно и незаметно скользящими меж кустов и деревьев было почти невозможно, особенно, если знать буйный нрав и кровожадность клана. Тем не менее, ситуация сейчас была крайне нестандартная и грозила полным вымиранием ветви клана Сибану и на островах. И именно вопросом сохранения шкур, души и имущества своих соплеменников нынче был озабочен их глава, вождь Шнорм, который выслушал доклад не только этой пары разведчиков, но и других соплеменников. И общая картина складывалась совсем нерадостная. «Нужно атаковать», — рыкнул один из выживших старейшин, скаля клыки и периодически потряхивая только недавно отросшей рукой. «Если продолжать сидеть на задницах, то нас найдут и передавят. Нужно навязать бой на своих условиях». «Уже навязали один раз, едва ноги унесли», — поморщился второй старейшина, который в отличие от старого сотоварища еще не до конца восстановил ноги и часть печени. «Подмогу нужно звать, не справляемся мы сами». «Икова», — хмуро взглянул на него первый под задумчивое молчание вождя. «Эти культисты полностью отрезали связь с материком, а местные власти под их паразитами. Чую я, что инквизиторий тоже заражен, да и от клана Волкихор никаких движений нет, так что там как минимум сидят их агенты. Жививн, ПФ, ты сам-то веришь, чтобы эти-то крысы да вышли на честный бой? Скорее забьются в свои норы и упадут в спячку на пару десятилетий». «Так, заткнулись оба», — рыкнул на них глава. «Да, атака нужна, мы должны отбить своих братьев и сестер или, по крайней мере, даровать им легкую смерть, а не бытие подопытным материалом для этих тварей. Но и сами мы не вломимся, пусть и сильны поодиночке, но их там слишком много и слишком укрепленные позиции. Нужно подкрепление, союзники. И раз на новых друзей полагаться не получается, то следует обратиться к старым». «В каком смысл?» «Подожди, вождь», — встрепенулся первый старейшина. «Боги мертвы, а тем, кто выжил, нет дела до наших проблем. Это старые боги мертвы», — оскалился Шнорм так, как это делают обреченные перед последней безумной атакой, — «а древние, нет. И есть еще она, та, что старше всех, и она нас всех сожрет», — скривился старейшина. «Не факт», — задумчиво покачал головой второй старейшина, о чем-то размышляя. «Тут нужно просто знать, как и через кого обратиться». И как раз перед обрывом связи мне в руки попал отчет о пришествии в мир ее апостола. Тот вроде как даже был адекватен. По крайней мере, ни о каких нашествиях чудовищ и массовой резне информации не было. «Угу», — кивнул вождь. «А чтобы обратиться к ее апостолу, нам хватит и его имени с титулом, да простенького ритуала призыва». «Хех, действительно», — уже как-то смирившись и даже просчитывая варианты, кивнул первый старейшина. «Проблема с такими сущностями не в их призыве, а в их контроле». «Так ты согласен?» — посмотрел на него вождь. «В противном случае мы и так сдохнем», — поморщился тот. «А тут если сможем договориться, то выживем, а если нет, то с этим апостолом будут разбираться культисты. Хе-хе-хе». Глава 44. Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант, почти неслышно мурлыкал я, сидя на толстенной потолочной балке огромного бального зала. Поправил нервной рукой на шее черный бант. «Подойди скорее поближе, чтобы лучше слышать, если ты еще не слишком пьян. А народ внизу, кстати говоря, не слабо так нажирался. Я вообще был изрядно удивлен тем, что в замке так-то намечался бал. А еще больше удивился, когда попробовал шутки ради пролезть на территорию в стиле незабвенного Хитмана, и все получилось. В том смысле, что я подловил одного из служек подходящей комплекции, нейтрализовал его, не летально, но после вколотой бодяги он денек в отключке точно проваляется, и спокойно проскользнул в замок вместе с кучей людей, доставляющих припасы. Ну а там просто нашел возможность затихариться до вечера, а уже по темноте более уверенно начал шастать по округе, вынюхивая, что происходит, да где засели мои цели. А происходил тут, как я уже упоминал, бал. Причем довольно масштабный, человек на 200-300 только основных приглашенных, да плюс куча сопровождающих и еще большая куча обслуги. Ну и так как бал был вполне себе в антураже пусть и сказочного, но средневековья, то и развлечения вполне соответствовали. Не особо хорошая группа музыкантов, какой-то скальд, тянущий то заунывные баллады, то более-менее бодрые песенки, куча жратвы и выпивки, доступные служанки, веселые леди, приятный полумрак. Как все это дело еще не переросло в повальную оргию, только богам известно. Вокруг тебя шумят дела, бегут твои года. Зачем явился ты на свет, ты помнил не всегда. Звуки скрипки все живое, скрытое в тебе разбудит, если ты еще не слишком пьян. Эх, ладно, хоть я тут могу лезгинку танцевать и никто меня во тьме под потолком при таком шуме и градусе в крови не заметит, но все же наглеть не стоит. Тем более, что цели я уже нашел. 30 человек. Самых рьяных сторонников несостоявшегося набега на соседей, остальных можно игнорировать, либо непричастны, либо незначительны по влиянию и сами в итоге перегрызутся за освободившиеся места. Вопрос только в том, как все это дело провернуть. Можно, конечно, спрыгнуть вниз и просто всех перерезать, но как-то это после такого техничного проникновения будет смотреться не так. Обставить все таким образом, чтобы про меня даже не узнали, ну-у-у. Устала скрипка, хоть кого состарит более страх. Устал скрипач, хлебнул вина, натягивая фрак, и ушел не попрощавшись, позабыв немой футляр, словно был старик сегодня пьян. А мелодия осталась ветерком в листве, среди чужого шума еле уловима. Да, пожалуй, по-тихому травану всех, кого смогу, а тем, кого не смогу, так же тихо всуну спицу в ухо. Поправив тканевую маску на лице, мысленно перебрал лежащие в астрале спецсредства и нашел пару интересных штук, явно заначенных чешуйкой. Легкий галлюциногенный газ и какой-то смертоносный нейротоксин. Первый в виде дымовых шашек ниндзюковского стиля, то бишь тонкостенные хрупкие глиняные шарики, а второй в виде маслянистой жидкости в колбочке с удобной крышкой, через которую можно было цедить по капельке. Еще раз осмотрев место действия, кивнул сам себе и начал баловс. Операцию. Шашки с газом полетели по углам зала и под столы с едой. Сам по себе этот газик, судя по найденной на нейросети документации, был действительно легким по своему действию и практически полностью незаметным физически, ни цвета, ни запаха, только покалывание на языке. Зато действовал вкупе с алкоголем, которым так или иначе заливались сейчас абсолютно все в замке, в том числе и прислуга. Газ вызывал качественный срыв тормозов и ведение фракталов. Так что уже через минуту я наблюдал, как зал погружается в полную анархию и начинает больше напоминать отделение психушки. И вот тогда-то можно было уже спокойно смазывать метательные иглы нормальным ядом и отправлять их в цели, все равно этого никто не заметит ближайшие часов 12. Закончив с делами в зале, направился к целям, скрывающимся в глубине замка. Уф, устало развалившись на склоне какого-то холмика среди трав, я блаженно потянулся и сдул с носа какого-то мохнатого жука. Заебался. Милая, отчет. Да нормально у нас все, как-то устало ответила дракоша. Да, с сомнением протянул я, ощущая какой-то подвох. Да, да, отмахнулась от меня зеленая. Я нашла чем занять твою лысоль. Она уже промыла мозги паре местных жриц, закончила с ними первичную тренировку стиля лысого кулака и в данный момент они строят храм Кеншира. Я завис, переваривая такие новости, а потом схватился за голову. «Пожалуйста, скажи мне, что они его самого сюда еще не призвали». «Хорошо, не буду», — немного нервно ответила она. «Но знай, что рядом с их стройкой стоит крайне довольный лысый мужик в драных штанах и без рукавки. Так, валим, у тебя еще 3 замка местных масонов всплыли после допроса душ этих гавриков. Да пофиг, мне остатки психики важнее». Отмахнулся от нее, уже прикидывая план действий. Тем более, что там огрызки, которые сами по себе немного и смогут сделать. Так что, о, точно, пусть ими Фиф со своими монашками и займется. Уверен, что-то мне это не кажется хорошей идеей. Зато это их точно займет, а что с этим миром будет после, пофиг. Ну не превратится же он после появления Кеншира в постап пустоши с помешанными на боевых искусствах техноварварами, был мне красноречивый ответ. Милая, не нужно так многозначительно молчать. Даже если такая хероборина случится, то я тут точно буду ни при чем. А влезать в разборки с этим лысым психом я даже ради сестренки не буду. Тем более, что он ей ничего и не сделает. Ох, ладно, уговорил, вздохнула моя женушка. Пойду поручу этой ушибленной священную миссию. А ты пока готовь переход, чтобы в случае чего мы могли свалить по первому же моему сигналу. Вас понял, приступаю, немного нервно хихикнул я, отключаясь от этого канала связи и подключаясь к другому. КХМ. Аннушка, ты там как? Еще один красноречивый ответ. А мы тут с Зеленой к тебе в гости собираемся. Ощущение обреченного вздоха. Так, это что за реакция? Ты что, нам не рада? И вообще, чем ты там занимаешься таким? В основном освоением ближнего космоса, все же ответила Антуанетта. И дипломатией. Ненавижу дипломатию. Я представил себе дипломатию в стиле Ан. Почему-то в голове возник образ моей милой героини в полных латах и двух здоровенных паладинов, что держат за ноги вниз головой ее дипломатических оппонентов и методично пробивают по почкам и печени, пока парочка антропов Равхас на заднем фоне готовит терморектальные зонды. По связи с той стороны пришла волна возмущения вперемешку со смущением. Да, кажется, что именно так все у нее и происходит. Я договорюсь с Аутто, и мы создадим теневой портал по твоему сигналу. И отключилась. С одной стороны, мне уже интересно, что там у нее происходит. А с другой, может, ну его нафиг, я так-то отсюда сваливаю, чтобы психику поберечь. Нэнси сидела в кресле на балкончике особняка и смотрела на набегающие волны прибоя. С детства знакомый вид помогал настроиться на нужный лад и анализировать ситуацию без острого влияния эмоций. А ситуация у них была такая себе. «Милая, вот ты где?» – раздался от двери голос ее матери. «Размышляешь?» – девушка чуть повернула голову, посмотрев на Элеонору, после чего тяжело вздохнула. «Да, мама», — вновь перевела Нэнси взгляд на океан. «Ситуация у нас непростая, если верить Лулу, то да», — кивнула женщина, присаживаясь в соседнее кресло. «А ей, как я вижу, ты веришь полностью. Она в какой-то степени мой призыв», — ответила девушка. «К тому же хороший специалист, практически уникальный, так что причин не доверять ей у меня нет, да и сама я ощущаю что-то такое». «За счет магии апостола?» – заинтересовалась Элеонора. «Не только», – покачала та головой. «За последнее время я просто стала намного чувствительнее к таким вещам. Не хочешь рассказать поподробнее, а то письма письмами, но в них многое не вместишь. А мне очень интересно, как ты провела это время и кому мы обязаны твоим выздоровлением». «Я не болела», – фыркнула Нэнси. «Может, и нет», – тепло улыбнулась ее мать. «Но для девушек изъян внешности – это чаще всего похуже, чем любая болезнь. И не смотри так. Именно потому, что ты такая вот, ты и начала искать решение проблемы, а не поступила так, как сделало бы большинство аристократок». Девушка невольно скривилась, понимая, что большая часть светских барышень и даже ее собственных сокурсниц просто бросилась бы с обрыва, получив такие же отметины. «Так расскажешь?» «Я действительно почти все рассказывала в письмах», вздохнула Нэнси. «Но без подробностей», хитро прищурилась Элеонора. «Они и не нужны», отвела взгляд ее дочь. «Ох, какая же ты упрямая», вздохнула женщина и совершенно по-девичьи хихикнула. «В отличие от твоих дорогих подруг, ты», резко повернулась к ней девушка. «Хотелось услышать твою точку зрения о происходящем», пожала та плечами. «А вообще, интересные нынче дела в мире творятся, и боги потихоньку возвращаются. Хорошо хоть не старые. Может, хоть про свою покровительницу расскажешь, а то именно этой информации у твоих сокурсниц не было». «Была», — фыркнула девушка. «Просто они рассказывать не захотели. Вот оно как, какие милые девочки». «Ну так что?» — Нэнси прикрыла глаза, понимая, что мать не отстанет. «А еще, что именно ради этого вопроса она и пришла». «Хорошо, хорошо. Зовут богиню Антуанетта. Стальная королева, героиня-воительница, черная богиня-чудовищ. Как-то последний титул не вяжется с первыми двумя», — не удержалась Элеонора. «Первый ей дали последователи, второй – друзья, третий – враги», — пожала плечами Нэнси. «Но именно божеством она стала недавно, вроде год-два назад или около того, но она уже довольно сильна, сильнее любого из наших старых богов. А если сама не справится, то у нее есть друзья и муж. Покровительствует она в основном воинам». У подножия одной из четырех пирамид великого храма стояла небольшая процессия, состоящая из стальной королевы, молоденькой антропки Равхас в роли ее помощницы, пары суровых паладинов в тяжелых бронескафандрах, больше похожих на миниатюрные мехи, а также десятка закованных в броню и вооруженных буквально до зубов пауков местного улья. Стояли они тут для того, чтобы организовать портал для буревестника, который в кои-то веки решил проведать беременную жену. Впрочем, сама жена его прекрасно понимала, с таким-то даром ему как раз было противопоказано находиться рядом с ней долго и часто, а то мало ли какая бяка могла из варпа вылезти. И нет, сама героиня специально сюда для встречи с мужем не спускалась. Когда от него поступил вызов, она как раз возвращалась с прогулки, совмещенной с инспекцией только-только законченного корабля «Улья», что готовился стартовать на орбиту буквально завтра. Вот пространство пошло волной, и с посильной помощью самой богини перед ее небольшим отрядом сформировался черный плоский овал теневого портала. И в этот момент, Чи, Антуанетта удивленно потерла нос и прислушалась к себе. Вроде никаких болезней она подцепить не могла. «Вспоминает кто-то?» – спросил вышедший из портала Андрей. Героиня над вопросом задумалась, начав уже мысленно перебирать свои контакты, пока ее божественная суть не среагировала на очередное упоминание ее имени, причем от кого-то достаточно значимого. Скользнув мысленно по связи, она обнаружила своего новоиспеченного апостола, что рассказывала о ней какой-то женщине. Короткая проверка показала, что это ее мать. Довольно фыркнув, молодая богиня отстранилась от связи с апостолом, тем более что та начала волноваться, ощущая внимание покровительницы, а перед самой Антуанеттой стоял ее блудный муж, очень блудный, можно сказать, что блудливый. «Ты сейчас про меня что-то нехорошее подумала», — закатил глаза Андрей, после чего шагнул вперед и обнял дорогую жену. «Не знаю, как ты, а я соскучился». Антуанетта на это довольно кивнула и тоже стиснула того в объятиях. «Ни разу не мстительных, да-да». Хотя у бедняги все равно отчетливо что-то хрустнуло в теле. И не один раз. «Гха-ха-ха», — выдавил тот невнятный сип пополам с кровавыми пузырями. «Госпожа», — заволновалась стоящая позади нее антроправ-хас. «Не волнуйся, малышка», — материализовалась рядом с той зеленая, погладив начавшую паниковать девочку по мягким белым волосам. «Этот тип живучий ваших тараканов. А вообще, ему даже полезно, будет знать, как оставлять на такой срок жену». «Хэмэм», тем временем протянула Ан, рассматривая своего бедного мужа, верхняя половина которого безвольной куклой свисала назад так, что затылок касался задницы. «Перестаралась. Выживет», — фыркнула чешуйка, но тушку их общего мужа у богини аккуратно изъяла и передала всей той же мелкой антропке, после чего подхватила воительницу под руку и потащила в сторону ее пирамиды. «Ну, рассказывай, что тут у вас успело случиться и когда нам наконец ждать пополнения?» «Хэмэмэм». Антуанетта задумчиво покосилась на драконицу. Не то, чтобы они сильно не ладили, скорее, отношения у них были не настолько теплыми, как могли бы быть. Но если эта змея с сиськами решила первой не нарываться, то можно и не обострять ситуацию. Тем более, что и других забот хватает. Сшихар и Мют уверяют, что пополнение будет через месяц-два. Хотя до этого утверждали, что вот-вот, ответила Антуанетта. Говорят, что подобные скачки сроков для бессмертных нормальны, но это все равно беспокоит. «Ой, не парься», — отмахнулась зеленая. «У драконов тоже с этим странности бывают. Помню, мне одна знакомая рассказывала, что ходила беременной 5 лет, а потом еще год яйцо высиживала, представляешь? А еще...» Тем временем маленькая помощница богини вздохнула и печально посмотрела на парочку паладинов. К сожалению, регламент запрещал тем отвлекаться от охраны, да и вообще подхватить тушку буревестника они чисто физически не могли, манипуляторы их скафов не обладали хватательными функциями, там все было переделано в угоду повышенной огневой мощи, а припрягать своих паукообразных сородичей малышка антроп уже сама не решилась, у них хоть и были лапки, но шли они с коготками, обладающими молекулярной заточкой и плазменным покрытием. Так что пришлось малютке хватать довольно крупного для нее мужчину за ногу и спешить за своей богиней, волоча ее дорогого мужа затылком каменной мостовой. А ведь там впереди еще и ступеньки были. Глава 45. Очнувшись, я еще несколько минут пялился в потолок без единой мысли в голове. Когда же процессы в мозгу наконец запустились, то еще какое-то время пытался сообразить, где нахожусь и как сюда попал. Наконец додумался вызвать отчет с нейросети и малость припух от количества повреждений, которые получила моя несчастная тушка. И пусть они все уже давно отрединились, но все равно списочек получился впечатляющий. Раздробленный в труху сразу в 5 местах позвоночник, раскрошенные ребра, лопнувшие потроха, внутренние кровотечения, множественные сотрясения и ушибы мозга, вывих обеих ног где только это возможно и 5 открытых переломов левой лодыжки, ну и на сладкое 2 раза проломленный череп на затылке. Я вот не пойму, Ан была настолько рада меня видеть, что не сдержала сил в порыве чувств, или настолько обижена, что попыталась прикончить, больше первое, но и второе тоже немножко, раздался сбоку от кровати молоденький и слегка апатичный голосок. Приподнявшись на локтях, я увидел мелкую девчонку с белыми волосами, постной моськой и торчащими из шевелюры муравьиными усиками. Типичная антропочка наших таракашек. «Сколько я так валяюсь?» 32 минуты, коротко ответила она, а в эмоциях всколыхнулось какое-то неожиданно глубокое уважение пополам с восхищением. «Живучий, очень, аномально». «Угу», вяло кивнула в ответ, пытаясь ощутить, где находятся мои жены. Если бы меня не богиня помяла в своем истинном теле, то вообще бы сразу все затянулось. Ага, вот они где. Кстати, это ты меня сюда приволокла, угу, едва заметно кивнула девочка-муравьишка. Легкий, но неудобный. Так я и не предназначен для ручной переноски, невольно хохотнул, начиная понимать, откуда у меня большая часть травм появилась. А в мыслях почему-то появился образ абстрактного магазина, торгующего андрейками всех типов и модификаций, переносными, стационарными, роботизированными, лысыми. И я сначала даже хмыкнул от такой картинки, а потом вспомнил, что от меня отлетело уже минимум 3 эмблемы и как-то смех сразу оборвался. Просто потому, что с некоторых богов вполне может статься взять понравившегося смертного и действительно наделать с него копии всех типов и модификаций. Это на самом деле несложно и даже я, если постараюсь, смогу такое провернуть. Бррр, ну нафиг подобные мысли. Начав вставать, вдруг понял, что лежал под тонким пледиком абсолютно голым, а моя одежда спокойно дожидалась на тумбочке рядом, причем чистая и отглаженная, даже балахончик, хотя оттого я отчетливо ощущал недовольство проведенными процедурами. Но, тем не менее, капризный артефакт не возникал и продолжал изображать мирную тряпочку. «Вещи ты чистила?» – посмотрел я на мелкую. «Не совсем», – неопределенно пожала та плечами. «Лапки маленькие, но стиральная машина хорошая». Вздохнув, я начал шустро одеваться. Антуанетта и Шах уже подходили к этой комнате, и встречать их голышом в компании мелкой девчонки мне как-то не хотелось. Нет, они вряд ли что-нибудь не то подумают, но мало ли как может переклинить мозги у беременной богини, обладающей не самым покладистым и мирным нравом. По-всякому может переклинить, по-всякому, со смешком подтвердила мои мысли зеленая, что вошла в комнату вместе с Ан как раз когда я заканчивал натягивать штаны. Я с ней на прямой связи, чуть улыбнулась героиня, указав взглядом на мелкую антропку. Та, к слову, как-то бочком-бочком начала линять из помещения. И можешь не одеваться. А, замер я с рубашкой в руках, а в следующую секунду оказался опрокинут на кровать обратно. Супружеский долг, решительно заявила богиня, с которой начали быстро сползать элементы брони и одежды. «А тебе можно?» – опасливо покосился я на довольно большой живот. «Нужно?» – категорически заявила она с каким-то нехорошим блеском в глазах. А я начал поспешно разгонять по телу божественную энергию самой Антуанетты для укрепления, а то, как показали испытания, мои кости еще недостаточно крепкие. «Ку-хи-хи!» – тихонько посмеивалась Лулу, выводя на полу большой пустой комнаты странные узоры. «И тут завиток. И здесь узелок, кухи, и будет вам счастье полные кишочки, хи-и, Нэнси, милая, тащи следующую жертву, это, хи-хи, засохло, угу», молодая наследница семьи Айл кивнула и, подняв с пола мумифицированный труп черного козла, понесла его за дверь. Ух, заглянувший в зал Вергилий нервно передернул плечами и поспешил скрыться. Он не боялся трупов и крови, но от подобных темных ритуалов брату Нэнси становилось не по себе. Да и сама Лулу оставила на его психике неизгладимый след. А вот Дельфина и Мирина, пропустив мимом свою подругу с трупиком в руках, продолжили с любопытством наблюдать за творчеством миниатюрной некромантки. То, что она рисует свежей кровью на белом мраморе, их особо не смущало, как и идущее с потолка зловещее зеленоватое свечение. А вот на плывущие вдоль стен розовые звездочки-блестки они периодически косились. Через пару минут Нэнси занесла в зал новое животное, что было тщательно связано и парализовано специальным проклятием. Положив его на пол и отойдя, младшая Айл с любопытством наблюдала, как их новая знакомая просто поманила пальчиком, и изо рта бедного козла в ее сторону потянулась тонкая ниточка крови, что начала обволакивать этот самый пальчик. Некромантка довольно оскалилась и продолжила выводить ритуальные узоры. Так повторялось еще 3 раза, пока весь пол комнаты и частично стены не были покрыты странной темно-бордовой вязью, от долгого разглядывания которой у семейства Айла и их гостей начинала побаливать голова и чудился откровенно мерзкий детский смех где-то на периферии восприятия. «Уф, готово!» – радостно заявила Лулу. Посмотрев на наполовину осушенного последнего козла, розовая девочка щелкнула пальчиками. Животное дернулось и с явным облегчением издохло, а письмена и узоры начали навиваться четко ощутимой силой. У собравшихся в дверях людей возникло ощущение, что они стояли рядом с жерлом вулкана или под низкими тучами грозовых облаков в чистом поле, будто притаившаяся рядом неостановимая природная стихия вот-вот сорвется и начнет уничтожать все вокруг. Упс, дернулась мелкая некромантка и сделала пару пасов ручками, после чего давление исчезло. Небольшая утечка. Не учла присутствие в мире еще одного вестника. Кухихи. Еще одного. Тут же напряглась дельфина. Ой, да не волнуйтесь, это не такая разрушительная, махнула ручкой Лулу, одновременно продолжая вглядываться в ритуальный рисунок. У нее другая специальность, более точечного характера. Да и не враг она нам. Скорее воспринимайте ее как немного причудливую старшую сестренку нашего буревестника. Это, которая, вестница смерти. Припомнила Нэнси рассказ Андрея. Ага, она самая, хи-хи, кивнула девочка и резко рубанула рукой перед собой. Узоры, и без того потусторонне мерцающие, налились настоящим сиянием, ослепив смотрящих людей, после чего резко потухли, оставив после себя висящую в воздухе полупрозрачную и объемную иллюзорную карту островов, которую покрывали многочисленные алые точки, местами сливающиеся в настоящие пятна. Как вы должны были понять, красненькие огонечки у нас – это зараженные, а там, где они сплошными пятнами стоят, их просто особенно много. Иллюзия будет висеть еще часа 3-4. Ритуальные узоры на ее целостность уже не повлияют, так что можете смело подходить и знакомиться с глубиной того, кухи анальчика, в который радостно нырнул ваш родной край. А я пока отдохну пойду, чайку попью там, пару зомби подниму. Если на последнее заявление кто-то из присутствующих и обратил внимание, то никак не отреагировал, ибо у них внезапно образовались проблемы несколько большего масштаба, чем парочка единиц нежити на территории семейного особняка. Центральный офис Инквизитория и всех их подразделения, мрачно констатировал Кристофер, отец семейства Айл, а также резиденции Верине, Орлев, Тесситуры и Рейне, и вся администрация и стража, хмуро кивнула Нэнси. Фактически вся власть в руках паразитов. Я удивленно посмотрел на алоглазую и красноволосую двухметровую накачанную бабищи, одетую исключительно в подобие бикини и набедренную повязку. Она также удивленно уставилась на меня, стоящего в одной лишь мыльной пене и с мочалкой в руке. Тут наши взгляды встретились. Искра. Безумие. Буря. Кие-е-е-е. Кие-е-е-е. Через пару минут уже более-менее сухой я сидел перед толпой хмурых красноволосых и красноглазых последователей то ли Жажо, то ли великого Гачимучи, и немного нервно кутался в призванный балахончик, не зная куда деться под взглядами этих типусов. Нет, серьезно, я много дерьма в жизни пережил, но когда племя загорелых вампиров-культуристов смотрит на меня как голодные собаки на сочный кусок вырезки, то становится по меньшей мере неуютно. И ладно бы так местные бабы пялились, так нет же, они как раз скромно отводят глазки, а вот всеобъемлющее внимание их мужиков серьезно напрягает мой бедный сфинктер. КХМ, все же решил я начать более-менее конструктивный диалог, а у вас тут миленько, прокомментировал декорации в виде какой-то пещеры, светильников из алых кристаллов и немного кривоватой кровавой пентаграммы на полу, с помощью которой меня, собственно говоря, призвали. Голова. Опять, блин. Итак, зачем я был вам нужен? И, может, хватит на меня так смотреть? Это, честно говоря, нервирует. Очень. А когда я нервничаю, то начинаю чудить. Сильно чудить. С непредсказуемым исходом для окружающей реальности. Вообще я бы уже мог начать чудить и бить лица, но после двух суток почти непрерывных потрохушек мне хотелось только лечь и не шевелиться, а не разбираться с очередными горе-призывателями. Особенно, когда они меня буквально спасли из сильных и неожиданно похотливых ручек жены богини. Не то, чтобы я был прям так уж против, но 6 переломов таза, это 6 переломов таза. Был бы на моем месте кто похрупче и менее живучий, то сдох бы уже в первые полчаса, ан вот совсем не сдерживалась. А еще я заметил в тумбочке что-то, подозрительно похожее на стропон, но надеюсь, что мне показалось. Мы, Сибануи, клан воинов крови, тем временем представился один из местных мужиков, что был одет в кожаные штаны, и как только яйца не взапрели на такой жаре, кожаную жилетку и сандали. И сегодня, в час нужды, мы воззвали к древнейшей силе нашей вселенной, дабы. Слишком много пафоса и заглавных букв. Устало помассировал я переносицу. Кто-нибудь может мне простым языком объяснить, что за хуйня у вас тут творится, что нужно было аж к старушенце обращаться? И я же правильно понимаю, что мы на островах. Ну, этих как их там, Бгинску и Кийских, и да благословят сиськи фиф мою нейросеть, без нее хрен бы запомнил и фиг бы выговорил. Да, нынче они так называются, кивнул все тот же вампир, задумчиво почесав аккуратную бородку. Я в ответ также задумчиво почесал под балахончиком яйца. Поддувает. К нам в дом пришел культ проклятого, заражая разумных мозговыми червями, что извращают личности, берут под контроль тело. Их много, очень много. Они напали внезапно, захватили часть нашего племени, часть убили при попытке отбить пленных, а теперь охотятся как за дикарями. Гррр, мужик гневно скрипнул увеличившимися клыками. Связи с другими островами и материком нет, боги и духи молчат, помощи ждать нам ниоткуда, а сами мы, к стыду нашему, справиться не сможем. Потому решились на древний ритуал, что взывает к самой бездне и дальше можешь не рассказывать, с усталым вздохом перебил я его. Решили, что если даже не договоритесь с призванной тварюшкой, то она потом все равно пойдет харчить культистов. Ну что я могу вам сказать? Поздравляю, вы сорвали джекпот. Вампиры переглянулись в легком замешательстве. Это что-то очень хорошее, типа того, кивнул я. На островах нынче находятся мои подопечные с Академии Вингела. Я так-то вообще-то призыв у одной из них, пусть и весьма своеобразный. А так как культ по-любому будет угрожать моей призывательнице и ее семье, то разбираться я с ними буду по-любому. Проблема была бы только с поиском этих эпискохаем, нехороших личностей. А тут вы меня буквально за ручку привели и пальчиком потыкали, в какую сторону воевать. Так что плату за призыв я как таковую брать не буду. Тем более, насколько понимаю, вы не будете отсиживаться в тылу и сами полезете следом, мы воины. Тут же возмутились эти красненькие. Это я и имел в виду, мне оставалось только покивать. Тогда давайте все начнем через часа два. Мне нужно связаться со своими, узнать новости и одеться. Да, определенно нужно, покосился на местных воительниц. Ну, с первичным обритием я залысила, радостно заявила одна блондинка, созерцая дело кулаков своих. Еще пару дней назад тут красовалась лысая горная вершина, состоящая преимущественно из гранита. Нынче же тут стоял настоящий храм, что был буквально выдолблен могучими ударами миниатюрных кулачков. Кивнул стоящий рядом лысый бог, довольно обозревая свое новое святилище, в котором уже начали тренировку адепты. Уху-уху, расплакалась бедная совушка, которая тягала наставников для этих самых адептов через полгалактики. Ежики на колючке, устало помассировала виски Роуз, через бинокль обозрев все это безобразие, после чего активировала ментальную связь с мужем. Рани, дорогой, забирай меня отсюда. Нет, работы тут еще много, но я займусь ей уже завтра. Мне нужно немного отдохнуть от всякого. Заодно дождусь, когда эта пернатая свалит вслед за братцем. Глава 46. Я сидел за камушком и задумчиво рассматривал очередную базу очередных культистов. И, честно говоря, не видел в них ничего особенного. Ну, кроме астральных паразитов, которые еще и в реальности буквально кушают мозги и заменяют собой нервные ткани. Бррр. От картины, которую я обнаружил, вскрыв черепушку одному местному культисту, меня знатно так передернуло. Но вернемся к текущей ситуации. Лагерь этих типов был в небольшой горной долинке, где они старательно что-то откапывали, используя целую кучу контролируемых ошейниками рабов. Причем те были не заражены паразитами, а именно имели рабские ошейники. Почему, непонятно, но выяснить стоит, ибо это может быть как какой-то религиозный выверт сознания, так и банальное физическое ограничение. В последнем случае это может быть нам полезно, потому как этих самых паразитов на островах уже кишит как блох в моем астрале. Одна малышка в глубине моей души обиженно зашевелила лапками. В этом я успел убедиться, связавшись с Лулу, которая радостно выдала мне весь текущий расклад и даже продемонстрировала угрюмые лица Нэнси и Дельфины. Кстати, с моей дорогой подопечной удалось договориться, что сначала я все же помогу местным кровосисям, а потом уже отправлюсь прямиком к ним. За самих девочек я не волновался, так как они сами уже далеко не слабочки, да и мелкая Демилич рядом и подстрахует в случае чего. Именно за этим я ее там и оставлял. Что думаешь? Мысленно позвал одну чешуйчатую совесть. Думаю, что неплохо было бы сначала провести разведку, со вздохом ответила она. Вот только вряд ли твои нынешние союзнички такой подход оценят. Это да, полностью согласился я с ней, покосившись на притаившихся рядом красноволосых. Старине Граару эти отморозки зашли бы на ура. Организовать тут ему алтарь, что ли? Чтобы он потом устроил в этом мире войну всех против всех, фыркнула Дракоша. Ну не настолько же он неадекватный, не настолько пока скучно не станет. Твоя правда, скривился я, хотя, не думаю, что этому миру от такого будет хуже. Тут и так местами полный пиздец творится. Но вернемся к первоначальному вопросу, как действовать-то будем? По варианту смерть всему живому, вот что думаю, и тебе точно нужна будет подмога, если только ты не собираешься самолично тут вырезать всех и каждого, да и с проверкой на паразитов у нас сложности.